У сладкий миг, когда старик накрутит шар по самый нос и скажет псу: а ну-ка, пес, пойдем во дворик. А во дворе идет снежок и скажет псу: привет, дружок, незлобный дворник, дядя Костя алкоголик. У дяди Кости левых нет дохода, зато есть бак для пищевых отходов. Зато у дяди Кости в этом баке всегда найдутся кости для собаки. Я рассказать вам не могу, как много меток на снегу. Их понимать умеет каждая собака. Над этой лапу задирал боксер по кличке Адмирал. А здесь вот Пинчер, мелкий хлыщ и задавака. Мы дружим со слюнявым адмиралом. Он был и остается добрым малым. А Пинчера гоняли и гоняем за то, что он каналья не вменяем. Увы, бывают времена, когда крикливо и дурно во двор выходит злая дворничиха Клава. Она не любит старика, она кричит издалека, что у нее на старика, мол, есть управа. Нам дела нет до бабы бестолковой, но к ней гуляет Вася участковый. И Вася вместе с ней не одобряет, когда собачка травку удобряет. Как хорошо, о боже мой, со стариком идти домой, покину двор, где ты как вор, и брали злого. Старик поближе к огоньку, а пес поближе к старику, и оба два сидим и радуемся оба. Старик себе заварит черный кофе, чтоб справиться с проблемой мировою. А пес себе без всяких философий завалится на лапы головою. А пес себе без всяких философий завалится на лапы головою. На стихи Андрея Фрейндина Михаилом Балашовым. Значит, цыганская в московском стиле или московская в цыганском стиле. Догорает старый вальс на твоих подсвечниках, да горит, уплывет, только прикоснусь. Ночь моя, кровь моя, древняя, вечная, я в апрель ухожу в синюю весну. Ночь моя, кровь моя, древняя, вечная, я в апрель ухожу в синюю весну. Гнать по следу такси, жать моторной руганью, а дома близнецы находят слово. Путь зачеркнут назад косыми пилками, где троллейбус цепной стережет кольцо. Путь зачеркнут назад косыми пилками, где троллейбус цепной стережет кольцо. Ночь моя, кровь моя, древняя, вечная, я в апрель кровь моя, древняя, вечная. Я до Крым ухожу в синюю весну. Так, сейчас, если позволите, маленький перерыв. 5 минут. Все участники нашего ансамбля, выпускники физического факультета МГУ, все мы в разное время были участниками агитбригады физического факультета. И, в общем, на основе агитбригады был создан наш ансамбль. Ну, в общем, нашему ансамблю в академическом измерении, вернее, как это называется там, в астрономическом, 7 лет. Но в творческом плане нам, конечно, гораздо меньше, потому что, в общем, это были годы вот, окончания университета, дипломы, аспирантуры, там дети пошли, вот у нас уже 2 ребенка есть. Вот. Поэтому трудно, очень трудно собираться в ансамбле, Очень трудно собираться, но все-таки мы, значит, не бросаем это дело. Вот. Ну, я представлю участников ансамбля. Справа от меня Володя Улин, он сейчас работает в Институте физической химии. Кармен Санта-Крео, сотрудница Института проблем управления. Система управления. Николай Туркин, вот такой голубенький, он самый молодой участник нашего ансамбля, окончил университет всего 2 года назад, сейчас в аспирантуре физфака. Значит, ну, Таня Никитина сейчас работает в Институте кровезаменителя, да, Таня? Вот совсем недавно она окончила аспирантуру. А я в Институте органической химии. Так вот, наблюдается движение почему-то физиков к химии. Ну, вообще, вот я уже 3 года работаю в химическом институте, и должен вам заявить так между нами, что химики, они такие же люди, как и все. Вот песня, которая была у нас в репертуаре, по-моему, самой первой, что ли, одна из самых первых. Песня Вадима Егорова «Я вас люблю, мои дожди». Из песен Булата Акуджавы «Сентиментальный марш». сыграет, когда трубу к губам приблизит, и острый локоть отведет. Надежда, я останусь цел, не для меня земля сырая, а для меня твои тревоги и добрый мир твоих забот. Но если цель не пройдет, и ты надеяться устанешь, надежда, если надо мною смерть распахнет свои крыла, ты прикажи, пускай тогда трубач израненный пристанет, чтобы последняя граната меня прикончить не смогла. Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, какое новое сражение не покачнуло б шар земной, я все равно паду на той далекой нам гражданской. И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. Я все равно паду на той далекой нам гражданской. И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. Песня Виктора Берковского на стихи Бориса Слуцкого «Лошади в океане». песня, имеющая отношение к фестивалю политической песни. Эта песня написана у нас в университете, ее написал Геннадий Христофоров на стихи кубинского поэта Николаса Гильена. Это стихотворение в переводе Эренбурга. «Когда я пришел на эту землю». Когда я пришел на эту землю, никто меня не ожидал. Я пошел по дороге со всеми, и тем себя утешал. Гордые меня не любят, я простой, а не знатен. Но они умрут, эти гордые люди, а я приду их отпевать. Когда я пришел на эту землю, когда я пришел на эту землю, когда я пришел на эту землю, никто меня не ожидал. Я пошел по дороге со всеми, я пошел по дороге со всеми, я пошел по дороге со всеми, и тем себя я утешал. Да потому что когда я пришел сюда, никто меня не ожидал. Потому что когда я пришел сюда, никто меня не ожидал. Гордые меня любят, я простой, а не знатен, но они умрут, эти гордые люди, а я приду их отпевать. Они меня потому не любят, что я приду их отпевать. Они меня потому не любят, что я приду их отпевать. Я смотрю, как люди приходят, как люди уходят, в славе или в обиде. Я иду по дороге, нужно глядеть, что выйдет, нужно идти по дороге. Нужно глядеть, что выйдет, нужно идти по дороге. Кто-то плачет от обиды, а я смеюсь смело. Это мой щит и мои стрелы, я смеюсь смело. Это мой щит и мои стрелы, я смеюсь смело. Un enorme imán de vida, abajo sueño y trabajo. ¿Qué estará debajo arriba, cuando el de arriba esté abajo? Un enorme imán de vida, abajo sueño y trabajo. Когда я пришел на эту землю, когда я пришел на эту землю, никто меня не ожидал. Я пошел по дороге со всеми, я пошел по дороге со всеми, я пошел по дороге со всеми, и тем себя я услышал. Да потому что когда я пришел сюда, никто меня не ожидал. Потому что когда я пришел сюда, никто меня не ожидал. Виктора Хары. Она называется «Бойцы не умирают». Русский текст Дмитрия Сухарева. Свободу, свободу. как тысяча знамен. Для всех, кто поднят эти виноватами, так бейся пламя флагом на ветру, как заево от края и до края. Песня протеста. Это песня солдата. Некоторые думают, что родина — это ее винтовка, ее знамя. Моя родина — это мои братья, которые обрабатывают землю. Нас учат тому, чтобы стрелять против рабочих. Но будь я проклят, если я буду стрелять в своих братьев. Я буду стрелять в тех, кто душит свой народ. Son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. En casa aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Hay que ir al tío que no, hay que ir al tío que no, hay que ir al tío contra mis hermanos. Hay que tirar que sí, hay que tirar que sí, con los que ahogan a en sus manos. Где-то свист, пам, пам, вот здесь вот немножко, чуть-чуть уровень, а то свистит. Пожалуйста, поменьше. Пам, все. Несколько слов о Викторе Берковском. Значит, репертуар нашего ансамбля в основном состоит из песен Виктора Берковского. Сам он, значит, родом из Запорожья, учился в институте стали. Потом работал в Запорожье на заводе. Сейчас он, значит, работает преподавателем в институте стали. Песню, значит, музыку к песне Свердловской «Гренаде» он написал в 59-м году для себя и своих ближайших друзей. Ну, в общем, он и не думал, что она станет такой популярной. А Виктор Берковский человек очень смелый. Он берет такие очень знаменитые стихи. Ну, вот «Свердловская «Гренада», «Лошади в океане» Бориса Слуцкого. А вот сейчас мы вам покажем песню, которую написал на стихи Эдуарда Багрицкого «Контрабандисты». По рыбам, по звездам проносит шаланду, двигай к Одессу, везут контрабанду. На правом порту, что над пропастью вырос, Янаки, Ставраки, папа Садырос. А ветер катит мне, как мимо просвищет, как двинет барашка под звон летнище. Чтоб гости свидели, чтоб мачты гудела, доброе дело, хорошее дело. Ай, греческий парус, ай, черное море, черное море, черное море. На воре. Двенадцатый час, осторожное время. Три пограничника, ветер и темень. Три пограничника, шестеро глаз, моторный баркас. Три пограничника, форма дозоре. Брось ты баркас на Сурманское море, чтобы вода под кормой загудела. Доброе дело, хорошее дело. Ай, звездная полночь, ай, черное море, черное море, черное море. На воре. Вот так бы мне в налетающей тьме усы раздувать, развалять на корме, да видеть звезду над бушпритом склоненным, да голос ломать черноморским жаргоном, да слушать сквозь ветер холодный и горький мотор дозорного скороговорки. Иль правильный не может, сжимая нога, за вором следить уходящий туман, и вдруг неожиданно встретить во тьме усатого грека на черной корме. Так бей же по жилам, кидайся в края, бездомная молодость, ярость моя, чтоб звездами сыпалась кровь человечья, чтоб выстрелом рваться вселенной навстречу, чтоб волк забивал погон белый народ, чтоб злобная песня коверного рот, и петь, задыхаясь на страшном просторе, черное море, черное море, ай, звездная полночь, ай, черное море, черное море, черное море, хорошее море. Две лирических песни. Значит, первая — это сонет Шекспира номер 90 в переводе Маршака. Вот, значит, я попробовал написать музыку на сонет Шекспира. Температура воздуха все время повышается. Это очень влияет на собственные частоты. Если ты разлюбишь, так теперь, теперь, когда весь мир со мной в раздоре, будь самой горькой из моих потерь, но только не последней каплей горя. И если скорбь дано мне превозмочь, не наноси удара из засады, пусть бурная не разрешится ночь, дождливым утром, утром без отрады. Thank you. но не в последний миг. Когда от мелких бед я ослабею, оставь сейчас, чтоб сразу я постиг, что это горе всех невзгод больнее. Что нет невзгод, а есть одна беда, твоей любви лишиться навсегда. Еще одна лирическая песня, музыку, которую мы написали вместе с Виктором Берковским. Под музыку Вивальди называется. На стихи Александра Величанского. Печалится, давайте, давайте, давайте. Печалится, давайте, об этом и о том. Под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди. Под музыку Вивальди, под юго за окном. Печалится, давайте, давайте, давайте. Печалится, давайте, об этом и о том. Об этом и о том. Вы слышите, как жалко, как жалко, как жалко. Вы слышите, как жалко, и без надежника. Заплакали сеньоры, и что, служанки, забрали на шапке, и дети на руках. И стало нам так ясно, так ясно. Ясно, что на дворе не ясно, как на сердце у нас, что жизнь была напрасна, что жизнь была прекрасна, что все мы будем счастливы, когда-нибудь Бог даст. И только ты молчала, молчала, молчала, и головой качала любви печальный так. А после говорила, поставьте все сначала, начнем же все сначала, любимый мой, да. Под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди, под музыку Вивальди, под славный клавесин, под скрипок перилы, под завывание вьюги, условимся друг друга. Под скрипом перилы, под завыванием юги, условимся друг друга, люби, чтобы росли. серия псевдонародных песен. На самом деле очень трудно достать народные песни, особенно русские народные. Сейчас это, в общем, уже теряется. Эти песни знают, значит, люди, живущие у нас, значит, в России, старше 60 лет. Вот они еще помнят, а остальные уже не помнят. А мы все, значит, слушаем по радио хор Пятницкого, Людмилу Зыкину. И, в общем, многие думаем, что это имеет отношение к русской народной песне. В общем, это не так. Ну вот, и приходится довольствоваться, значит, псевдонародными песнями. А вот несколько таких песен. А первая, значит, как мне кажется, имеет происхождение грузинское, грузинская песня. Но говорят, что она американская. Далеком, ты не плачь обо мне, если я в пути далеком, ты не плачь обо мне, если я в пути далеком, ты не плачь обо мне, ты не плачь, не грусти обо мне. Я уйду высоко в горы, ты не плачь обо мне, я уйду высоко в горы, ты не плачь обо мне, я уйду высоко в горы. Ты не плачь обо мне, ты не плачь, не грусти обо мне. Чтоб со мною не случилось, ты не плачь обо мне. Чтоб со мною не случилось, ты не плачь обо мне. Чтоб со мною не случилось, ты не плачь обо мне. Ты не плачь, не грусти обо мне. Реки все вернутся в море, ты не плачь обо мне. Реки все вернутся в море, ты не плачь обо мне. Реки все вернутся в море, ты не плачь обо мне. Ты не плачь, не грусти обо мне. Если я в пути устану, ты не плачь обо мне. Если я в пути устану, ты не плачь обо мне. Если я в пути устану, ты не плачь обо мне. Ты не плачь, не грусти обо мне. Псевдо-русская. Как у этого столба называется? Как у этого столба, да нету счастья никогда. А как у этого столба, да нету счастья никогда. На горе стоит избушка, а в ней бабушка живет. А на горе стоит избушка, а в ней бабушка живет. Ох, и вредная старуха дочку замуж не дает. Ох, и вредная старуха, а дочку замуж не дает. Чтоб не ведала старушка, как я к дроленьке иду. А я куплю тебе ботинки, а на резиновом ходу. Как у этого столба, да нету счастья никогда. Тоже очень трудно. Такие сугубо лирические. Рысева на стихи Эдуарда Успенского. Про бабушку пират. Лился сумрак голубой, в парусах фрегата провожала на разбой, провожала на разбой бабушка пирата. Уложила и для золота мешок, а потом, конечно, мыла, а потом, конечно, мыла зубной порошок. Дорогой кормилец наш, сокол одноглазый, ты смотри на абордаж, ты смотри на абордаж, попусту не лазай. Без нужды не посещай злачные притоны, дрессирот не обижай, злачего не обижай, береги патроны. Без закуски ром не пей, очень вредно это. Всегда ходи с буды, всегда ходи с буды, всегда ходи с буды, если хода нету. Но на этом месте вдруг перебил старушку внук, перебил старушку внук. Слушай, бабка, если все так тебе знакомо, ты давай сама езжай. Я останусь дома. Цыганских песней из кинофильма «Точка, точка, запятая». Вернее, значит, по ходу создания фильма потребовалось вот написать хулиганскую песню. В общем, там ребята в подворотне играют в пристеночку, ну, должны такую песню петь. Юлий Михайлов, автор текста фильма, человек очень плодовитый, написал 8 вариантов. Значит, я вам покажу 2. Это что-то вроде будет, значит, отходов кинопроизводства, который может быть ценнее окончательного продукта. Первая песенка – это обработка русской народной песни «Йоксель-моксель». В общем, это никакие не хулиганы, а просто развитые дети. А я маленькая детка, 1.40 м, и я ни в чем не виноват, а кто докажет? В позапрошлый понедельник в 7:15 я покинул детский сад через окно. Я по скверику гуляю днем и ночью, папиросы не курю, а ток приму. Я цветочки собираю, где не надо, тете Нюре отдаю за 3 рубля. Я всем дома помогаю есть котлеты, вместе ходим мы в кино раз в году. Меня папа очень любит драть попоты, мама любит, как никто, колбасу. Написано, как мне кажется, на очень актуальную тему. Там звучат такие слова. Рублей за 20-25. Ну, по нынешним временам и по нынешним запросам молодежи, значит, это нужно перевести на рублей 200-250. Вот, серебряную свадьбу, это я... Нет, очень нравится Егорова, ну я ее просто не знаю. Хулиганский. четвертую неделю огорчаю ее семью. Ни крошечки не кушаю, ни капельки не пью. Мать бегает в аптеку, сестра ревет весь день, а папа то подымет, то выпустит ремень. А я весь как безумный забился под кровать. Купить мне гитару, серебряные струны, рублей за 20-25. Приехал дядя Коля, привез аккордеон. Приходит дядя Сеня, приносит саксофон. Старушка Пелагея корову продала, прислала пианино, писала 2 кило. А я весь как безумный забился под кровать. Купите мне гитару, серебряные струны, рублей за 20-25. Спасибо, тетя Поля, спасибо, дядя Сень. Ты, пап, не волнуйся, на день назад ремень. Не суть мне лекарства, не лезть под кровать. Ну, купите мне гитару, серебряные струны, рублей за 20-25. Эта песня написана для спектакля, для детского спектакля «Кошкин дом». В гостях у кошки все поют, в том числе и петух. Петух – это что-то вроде демагога-тунеядца. Я петух, лежа боком, не родня, я застрельщик грядущего дня. Дух, вставай! Кричу, не уставая, ждет тебя вахта трудовая. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, ко-ко-ко. На заре меня слышно далеко. О-о-о! Быть застрельщиком вовсе нелегко. Друг на вахту спешит в пиджачке, а я дрыхну весь день в холодке. Просто по двору слоняюсь и за хохлатками гоняюсь. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, ко-ко-ко. На заре меня слышно далеко. Быть застрельщиком вовсе нелегко. Просят некоторые лирические песни спеть, но вы уже сами чувствуете, что запасы. Вокальные запасы на исходе, поэтому уж что наметил, спою, а дальше уж что останется. Вот здесь просили песенку про 4 Роберта спеть. Ну вот несколько слов. Это стихи, написанные Дмитрием Сухаревым. Значит, можно так сказать, стихи Дмитрия Сухарева, музыка Сергея Никитина, а песня Владимира Высоцкого. Значит, в стиле, как бы. Так мог бы написать Владимир Высоцкий. Одного Роберта, я вам напомню, это Роберт Скотт, английский путешественник, который ходил на Южный полюс, оказался там вторым, а на обратном пути погиб. 4 Роберта. Роберта Кеннеди куча детей, а должность только одна. А в нашем КБ до хрена должностей, а деточек нет ни хрена. Роберт, Роберт, Роберт Боб, спросить бы за это с кого б. У Роберта Скотта был спирту запас, и то не дошел человек. А мы здесь доходим, но все же у нас в запасе нет спирту вовек. Роберт, Роберт, Роберт Боб, спросить бы за это с кого? У Роберта Фишера мозг-автомат, играть хоть до ночи готов, если готов. А в нашем КБ, если мат, так уж мат, без всяких там сложных ходов. Роберт, Роберт, Роберт Боб, спросить вас за это с кого? А Роберт Рождественский верно сказал, что юность мужает в борьбе. Мы лозунгом этим украсили зал в своем перспективном КБ. Роберт, Роберт, Роберт Боб, спросить бы за это с кого? на далекой амазонке споем обязательно. И вот еще, значит, здесь нельзя не вспомнить другую пародию, написанную на, вернее, дружеский шарж на Владимира Высоцкого. Ее написал московский автор Владимир Турьянский. Такая небольшая аккумуляция просто. Что это снова не то? Что это снова кошмары мне снятся? И опять по ночам кто-то матом ужасным орет, снова душит меня. И какие-то хари троятся и глумятся во сне надо мною всю ночь напролет. Да я уж скакун, или больше того, истребитель, или дикий кабан, а из меня карбонаты краят, не могу больше жить. Вы найдите такую обитель, чтоб ни баб, ни вина, никого, ни души, только я, а на медне в театре. Какая-то жуткая тетка, вся в слезах и в помаде, и с наганом в лохматой руке разогнала толпу, угрожая расправой короткой, и со мной говорила на любимом блатном языке: не такой я чудак, чтоб Париж променять на Россию, а поля Елисейские на родной Елисейский продмаг. Я сотру всех табак и сквозь мелкое сито просею. А пока до свидания, привет, Уркаган и Антрак. Тут очень много записок пришло с просьбой спеть очень старую песню мою, осеннюю. Ну уж раз много записок, может, поем. Это песня на стихи Сергея Крылова. Ну, естественно, будет эмоциональный спад. На лирический рад. На лирический лад. Сейчас. Сейчас. Нужно выйти из образа. Пахнет дымом и грустно очень, то дворами, где жгут листву, невидимкою бродит осень, покидающая Москву. Сколько грусти, сколько света, как пронзителен птичий глад. Листья желтые с черных веток тихо падают на асфальт. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Листья желтые с черных веток тихо падают на асфальт. Ветер листья метет, как дворник, растворяется дым, а мне так спокойно и так просторно в этой доброй, как мир, тишине. И не надо сердиться вовсе, что опять я брожу один. Понимаешь, уходит осень, я хочу ее проводить. Понимаешь, уходит осень, я хочу ее проводить. Ну и в заключение нашей встречи песня Виктора Бюрковского на стихи Киплинга в переводе Маршака «На далекой Амазонке». Пожалуйста, значит, вместе с нами. Припев. На далекой Амазонке не бывал я никогда, никогда туда не ходят иностранные суда. Только Дон и Магдалина быстроходные суда. Только Дон и Магдалина ходят по морю туда. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят плавание к далеким берегам. Отплывут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию. И я хочу в Бразилию к далеким берегам. Только Донна Магдалина, только Донна Магдалина, только Донна Магдалина ходят по морю туда. Пока еще очень плохо. В следующий раз. Никогда вы не найдете в наших северных лесах и на хвостных пивах броненосные черепа. Но в солнечной Бразилии, Бразилии моей, такое изобилие невинных зверей. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам сюда уходят плавание к далеким берегам. Поплывут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию. И я хочу в Бразилию к далеким берегам. Но в солнечной Бразилии, Бразилии моей, такое изобилие невиданных зверей. Увижу ли Бразилию, Бразилию, Бразилию, увижу ли Бразилию до старости моей. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят плавание к далеким берегам. Поплывут они в Бразилию, Бразилию, Бразилию. И я хочу в Бразилию к далеким берегам. Ну вот здесь еще просили в записках спеть песню. Песню про Гену Иванова. Значит, все мы были членами агитбригады, у нас был в агитбригаде гимн. Это тоже обработка русской какой-то псевдо-песни. С таким с тюремным оттенком она была. Вот, Гена Иванов просто начал эту песню, он написал первые два куплета. А потом с каждой поездкой у нас, значит, сочинялись все новые и новые куплеты. А припев там очень простой, вы его быстро поймете и будете петь вместе с нами. Значит, я сначала за Гена Иванова спою. Всю Сибирь прошел в лаптях обутый, слышал песни старых чебаногу. В Африке подрался я с могутой, звали меня Генка Иванов. Приморили гады, приморили, загубили молодость мою. Золотые кудри посидели, знать у края пропасть не стою. Я люблю бездельников и пьяниц за разгул душевного огня. Может быть, чахоточный румянец перейдет от них и на меня. Приморили гады, приморили, забурили молодость мою. Золотые кудри посидели, знать, какая пропасть. Стою, целину проехал кабине. Прелесть всех испытанных мной мук. Эй, приморили, дали, приморили. Загурили молодость мою. Золотые годы потеряли. Знать, уже пропасть не стою. Я прошел весь Кольский полуостров. Здесь пришлось немало потрудиться. От меня остался только остров. Если б не обеды на границе. Эх, приморили, гады, приморили. Загубили молодость мою. Золотые кудри посидели. Знать, какая пропасть не встаю, любовь. Любовался шахтами Кузбасса, материл начальников на стройках. Голос мой из дена растал басом, слишком я ругался непристойно. Эх, приморили, гады, приморили, загубили молодость мою. Золотые губы посидели. Знать, у края пропасть не стою. Воевал в Воронеже с главами. Ездил вместо завтра на вокруг. Написал автор из Запорожья Михаил Синельников. Thank you.